Он понимал, что находится глубоко под землей. Стены и потолок в комнате были из черного полированного мрамора. Обставлена она была в тегийском стиле. Здесь стояла покрытая черным шелком эбеновая ложа и покоился на каменном постаменте резной саркофаг. Конан выжидающе глядел на сводчатые проходы в стенах комнаты, но девушка не собиралась идти дальше. С кошачьей грацией она растянулась на ложе, закинула руки за голову и поглядела на Конана из-под длинных тяжелых ресниц. «Что дальше?» — нетерпеливо спросил он. «Что ты делаешь? Где тут Отмес?» «Некуда спешить», — лениво ответила она. «Что такое час? Или день? Или год? Или век? Сними маску. Я хочу видеть твое лицо». Рыча от гнева, Конан сорвал с головы тяжелое сооружение. Поглядев на его смуглое, покрытое шрамами лицо, девушка удовлетворенно кивнула. «Да, в тебе есть сила, огромная сила. Ты мог бы задушить быка». Чувство опасности нарастало. Положив руку на кинжал, он мерил комнату шагами и заглядывал в проходы. «Если ты заманила меня в ловушку, — сказал он, — то недолго тебе тешиться надо мной. Слезай с этой кроватки и делай, что обещала, а не то...» Он внезапно замолк, поглядев на саркофаг. Его крышка была украшена барельефом из слоновой кости. Маска была вырезана с поразительным правдоподобием, свойственным древним мастерам. Изображала же она лицо девушки, которая в небрежной позе возлежала на ложе. Можно было подумать, что это ее портрет, если бы не древность саркофага. Лакированную поверхность крышки покрывали древние иероглифы. За свою бурную жизнь Конан нахватался многих разнообразных знаний и умений, поэтому он сумел прочесть по буквам «Акиваша». «Ты слышал о принцессе Акиваше?» — спросила девушка. «Кто же о ней не слышал? Имя этой жестокой и прекрасной принцессы все еще жило в песнях и преданиях, хотя уже 10 000 лет прошло с тех пор, когда дочь Тутхамона устраивала кровавое пиршество в черных покоях древнего Луксора. Весь ее грех был в том, что она любила жизнь и все, что с ней связано, — сказала Стигика. И чтобы обрести жизнь, она обманула смерть. Она не могла примириться с тем, что будет стареть, увядать, покрываться морщинами, и в конце концов умрет в обличье старой ведьмы. И тогда она взяла в любовники мрак, а он взамен подарил ей жизнь, но не ту, что знают простые смертные, а жизнь без старости и смерти. И она погрузилась во тьму, чтобы перехитрить старость и смерть. Конан яростно посмотрел на нее, обернулся и сорвал крышку саркофага. Саркофаг был пуст. За его спиной раздался хохот девушки, от которого кровь заледенела. Король повернулся к ней. «Акиваша, это ты!» — заскрипел зубами. Она продолжала смеяться. «Да, я Акиваша. Та самая, что никогда не умирала и не знала старости. Та самая, про которую глупцы говорят, что она была взята богами на небо в расцвете лет и сделалась повелительницей небесных сфер. О нет, лишь во мраке смертный может обрести бессмертие. Я умерла 10 000 лет назад, чтобы жить вечно. Дай мне твои губы, богатырь». Она легко вскочила и подбежала к Конану, встала на кончики пальцев и обвела руками его могучую шею. Он глядел на ее прекрасное лицо и чувствовал отвращение, смешанное с леденящим ужасом. «Люби меня», — прошептала она, откинув голову. «Дай мне частицу твоей крови, чтобы поддержать мою молодость. Тебя я тоже сделаю бессмертным. Ты познаешь мудрость всех эпох, откроешь все тайны, что собраны в этих подземельях за столетия.